Глава 6. Добро пожаловать в семью. Пробуждение было сладким, как и женщина, с которой Эрик провел ночь. Магда Ленц нежилась в его объятиях и вновь вызывала желание. Рука возлюбленной легла на его живот, скользя ниже, и Фрайберг пригрозил. «Если ты не прекратишь меня соблазнять, мы из спальни не выйдем». «Это было бы нечестно по отношению к Гретхен. По моей просьбе она испекла пирог на завтрак». Эрик нахмурился, пытаясь вспомнить, кто такая Гретхен, а Магда уже выскользнула из его объятий. Фрайберг подложил руку под голову и рассматривал соблазнительную женскую фигуру. Вспомнив о том, что они вытворяли ночью, улыбнулся. «Не одевайся. Иди сюда». «Эр, придется одеться. С нами завтракает Питер». Эрик наконец-то вспомнил и о Питере Ленце, и о слугах Гретхен и Вальтере, и о том, что остался ночевать в доме любовницы, чего прежде никогда не делал, предпочитая снимать номера. Да он много чего не делал, не добивался женщины, не боготворил каждый дюйм восхитительного тела и не признавался в любви. Кажется, он это сделал накануне. Ну и еще пару раз ночью. «Твой брат знает о нас?» «Да, теперь знает. Ты так громко кричал, что разбудил весь дом», — улыбнулась Магда. Заметив ужас в глазах любовника, она рассмеялась. «Шучу, Питер живет в нижней полуподвальной части дома и не слышит того, что происходит здесь». Магда надела милое домашнее платье в цветочек и присела на краешек постели, повернувшись к Эрику спиной. Он притянул возлюбленную к себе и поцеловал в шею. «Эй, я всего лишь хотела попросить застегнуть пуговки на спине», — вновь рассмеялась Магда. Фрау Ленц с утра пребывала в несвойственном ей игривом настроении. А Фрайберг вдруг понял, что впервые слышит ее смех, искренний и теплый. «Ты хочешь, чтобы я этими огромными ручищами застегнул вот эти малюсенькие пуговки?» Делано удивился Эр, но к делу приступил. «Что ж, придется позвать сюда Гретхен». «Твоя служанка сойдет с ума от такой красоты». Эрик откинул одеяло, а Магда захихикала. «Но, боюсь, фрау Гретхен не в моем вкусе». Магда Ленц вновь заливисто расхохоталась. «Даже не представляешь, насколько». «Зато ты в моем вкусе». Эрик поиграл бровями. «Снимай платье и иди сюда». «Герр Клаус», — строго произнесла Магда, — «если вы через четверть часа не спуститесь в столовую, я пришлю за вами Гретхен вместе с Вальтером». Фрау Ленц бросила в Эрика подушку и выскочила за дверь. А Фрайберг в прекрасном расположении духа отправился в ванную комнату, что находилась по соседству со спальней. Ночью он уже имел удовольствие принять душ, а еще имел... Впрочем, о ночных играх он подумает позже. Сейчас ему предстояла встреча с Питером Ленцем. Нет, Эрик не собирался сбегать, но и знакомиться в подобных обстоятельствах было неловко. Хотя почему нет? Ведь он настроен решительно на серьезное, а главное, продолжительное отношение с Магдой Ленц. Знакомство мужчин прошло не так плохо, как Фрайберг себе представлял. Герр Ленц был в меру приветлив и первым протянул Эрику руку. Сквозь тонкую ткань перчатки Фрайберг почувствовал грубые шрамы. Шейный платок хозяин дома не надел. То ли позабыл, то ли специально провоцировал гостя. Нижняя часть лица тоже была открыта. Эрик отметил, что кожа на подбородке неровная, словно сшитая из маленьких лоскутков, от белесы розовых до бордовых. Вверх по щекам под маску уходили толстые рубцы, а вот губы не пострадали. Или же целителям удалось хорошо потрудиться над этой частью лица? «Понимаю, что мой вид может шокировать, но то, что скрыто под маской одежды, куда страшнее». Насмешливо улыбнулся Питер Ленц, если, конечно, оскал можно назвать улыбкой. «Меня совершенно не шокируют ни ваша маска, ни шрамы», честно признался Фрайберг, не отводя взгляда от собеседника. «Тем более вы у себя дома, поэтому вольны ходить так, как пожелаете». «Как пожелаю», — хмыкнул Питер. «Как-нибудь попробую. Но вам перед этим нужно выпить пару стаканчиков, чтобы не грохнуться в обморок. «Если вы закончили обмен любезностями, предлагаю позавтракать», — вмешалась Магда и крикнула. «Гретхен, подавай!» Пока служанка медленно расставляла приборы, наливала чай и раскладывала пирог, Эрик осмотрелся. В столовой была все та же скудная обстановка, что и в гостиной. В центре зала стоял единственный стол в окружении четырех стульев. Очевидно, что гостей в этом доме не часто принимали. Тем не менее, размеренное движение служанки, душистый чай, белоснежная скатерть, пирог со сладкой сливочной подливкой. Все это напомнило Фрайбергу дом в Белавии и приемную мать. Как же Эр хотел, чтобы она переехала к нему в Ингвальд. Но пока это было небезопасно. Впрочем, оставаться в Белавии для нее тоже рискованно. Хоть Берг и ушел с поста главы тайной службы, а император Алитар погрузился в насущные государственные дела, эти двое прекрасно знали о существовании Фрайберга, но сделали вид, что доказательств его родства с принцем Агнусом не существует. Но если об Эрике просто предпочли забыть, то принцессу Августу, вернее шпионку Тесс Клэр, объявили в Белавии врагом. При воспоминании о сестрице в душе ничего не ёкнуло. В эти дни он о ней думать забыл. А вот о Магде Ленс грезил днем и ночью. И сейчас любовался нежными чертами лица, выбившимися из пучка завитками, припухшими от ночных поцелуев губами. «Эр, а ты как считаешь, стоит попробовать?» — спросила Магда, положив ладошку на его руку. Фрайберг сжал ее пальцы. «Прости, задумался и упустил нить разговора». «Я рассказала Питеру, что нашла в Дардании частную лечебницу артефактора и алхимика Константина Вудса. Он добился потрясающих результатов в создании органической кожи. Сейчас изучаю его труд, где Вудс описывает опыты. Возможно, стоит ему написать, объяснить нашу ситуацию и попросить образцы». «Магда, ты хоть представляешь, сколько это может стоить?» — возразил Питер. «А как вытерпеть боль без антидотов при вживлении новой кожи?» «Я же не говорю, что мы сразу сделаем заказ. Вдруг он войдет в наше положение и согласится сотрудничать на безвозмездной основе». «Идея хорошая», — поддержал возлюбленную Эрик. «Я узнаю об этом Вудсе и его разработке подробнее. Но потребуется больше информации о болевых симптомах и текущих методах лечения». Фрайберг и сам хотел обратиться к Райнеру Моргану с подобной просьбой. Возможно, Вудс учился в Белавской академии магических наук, основателем которой до переезда в Эльхас был Морган. А еще у Эрика возникла идея подробнее расспросить об антидоте, что Магда заказывала у аптекаря. В дневнике его отца были формулы редких алхимических настоек, некоторые из которых, судя по описаниям, могли буквально вытащить человека с того света. «Симптомы очень простые», — горько усмехнулся Питер. «Представьте, что ваша кожа сильно стянута, а некоторым участкам тела, скажем так, ее не хватило. И порой вы чувствуете, как вас буквально разрывает на части. От этой боли сходишь с ума и хочется умереть». «Питер, мы что-нибудь обязательно придумаем», — попыталась приободрить брата Магда. «Вот и Герр Зюликов разработал неплохой антидот. С ним ты хотя бы спишь. Прошу, только не опускай руки». «Не переживай, дорогая, я не наделаю глупостей», — успокоил сестру Герр Ленс. «Уйти было бы слишком легко. А я еще не все сказал этому городу и не поквитался с Грубером». «Пит, прошу», — вздохнула Магда и покосилась на Эрика. Но Ленца вздохи сестры не остановили. «Надеюсь, ты рассказала Геру Клаусу, что именно Гайди Грубер повинен в гибели отца и в том, что произошло со мной. Грубер разорил нашу семью, а тебя сделал...» «Не стоит продолжать, Герр Ленц». Резко оборвал речь хозяина Фрайберг, видя, как Магда побледнела и прикусила нижнюю губу. «Я не знаю деталей, но в целом понимаю, как обстоят дела. И хочу вас уверить, что Гайди Грубер больше не приблизится к вашей сестре». Питер впился в собеседника долгим взглядом, но в прорезях маски виднелась темнеющая пустота. В итоге Гер Ленц принес сестре и гостю извинения за нелицеприятные высказывания и приступил к уже остывшему завтраку. Питер жевал с трудом, и Эрик отвел взгляд, стараясь не смущать хозяина и не смущаться самому. Разумеется, он и раньше сталкивался с увечьями. Его свояк Райнер Морган в юности потерял на дуэли руку, но ни его жену, ни друзей железный протез ничуть не смущал. Да и в Ингвальде у каждого второго работяги вместо ноги или руки был протез, и здесь к этому относились спокойно. Но в случае с Питером Ленцем дело обстояло иначе. Он был вынужден скрывать страшные ожоги под одеждой, терпеть невыносимую боль и проводить большую часть времени дома. Этим и объяснялся колючий характер мужчины, он не мог помочь ни себе, ни сестре. «Магда сказала, что вы занимаетесь магической механикой», — нарушил молчание Питер, когда с завтраком было покончено. «Что именно вы производите в мастерской?» «Все, от дирижаблей до дверных замков с артефактами». «Вы где-то учились?» «Там и сям», — неопределенно ответил Эрик. «Работал на производстве дирижаблей в Белавии, одно время делал артефакты». Благодаря тому, что политические отношения между Ингвальдом и Белавией достаточно напряженные, вряд ли кто-то здесь разузнает о его учебе в Белавской академии. Да и выпускники такого уважаемого заведения ни за что не переедут в подобную дыру. А в Эйзенмиттон и сам не сунется. Для работы в лавке, которую Фрайберг собирался открыть в аристократической части столицы, он наймет людей. А о его родстве с принцем Агнусом и подавно знал ограниченный круг лиц, и на каждом из них лежала магическая печать молчания. Поэтому Эрик никому не давал однозначного ответа на вопрос, где именно учился и работал, как жил в Белавии и с кем там был знаком. «А я учился на факультете механики в Академии Айзенмитта», — с гордостью сказал Питер. «Закончил 6 лет назад, вернулся в город темных улиц, и мы с Магдой всерьез занялись мануфактурой. Предприятие нам подарил отец, и какое-то время там производили обычных кукол. Но потом мы с сестрой придумали нечто особенное». «Эр, ты наверняка слышал о наших магических людях», — Магда обернулась к Фрайбергу. «Это все заслуга Питера. Если бы Грубер не запретил их производство, то сейчас в каждом доме были бы слуги, сделанные на нашей фабрике, и на предприятиях работали бы не пьяницы и бунтари, а ответственные исполнительные мастера, механические мастера». «Грубер — завистливый неуч. Он запретил производство механических людей, полностью разрушил мануфактуру», — сдавленно произнес Питер Ленц. А затем повернулся к сестре. Голос его стал мягче. «И ты не права, Магда. Мануфактура — наше общее детище. Я отвечал за механизмы, но внешность полностью твоя заслуга. Наши куклы выглядят как люди». «Для нас они и есть люди, Пит», — тихо отозвалась Магда. «Только в отличие от людей они не предадут и не уйдут, как это сделала наша мать», — едва слышно добавил Питер и почему-то покосился на служанку, которая молчаливо застыла возле серванта. Воцарилась неловкая пауза, и Фрайберг решил, что пора и честь знать. Разговор вступил в ту фазу, когда для откровений слишком рано, а для продолжения беседы не то настроение. «Что ж, мне нужно идти. Приятно было познакомиться, Гер Ленц». Фрайберг поднялся из-за стола. «Взаимно, Гер Клаус», — в тон ему ответил хозяин дома. «И вот еще что. Какие у вас намерения относительно моей сестры?» «Пит», — начала была Магда, но Фрайберг сжал ее руку, тем самым прося не вмешиваться в мужской разговор. Вообще-то Эрик ожидал подобного вопроса еще в самом начале беседы, правда, не столь откровенного. «У меня самые серьезные намерения», — уверенно заявил он, ничуть не покривив душой. «Что ж, тогда добро пожаловать в семью». торжественно провозгласил Питер Ленц, а Эрик невольно закашлялся. Он был влюблен в Магду, но о семье так скоро не помышлял, а потому торопливо попрощался с Питером, убегая от дальнейших вопросов. Фрау Ленц отправилась провожать гостя, и на крыльце Фраберг порывисто ее обнял. «Я уже по тебе скучаю. Увидимся вечером». «Да». «Если хочешь, можем сходить в ресторацию». «Я бы предпочла провести это время дома. Гретхен приготовит ужин». «Тогда купи продукты в самой лучшей бакалее. А еще закажи в аптекаре антидот для брата. Я оставил в твоей комнате деньги, и если еще что-то нужно...» «Не нужно», — замотала головой Магда и неожиданно расплакалась. «Ну что ты, зачем?» — утешая, поцеловал ее Эрик. «Мне гораздо больше понравился твой смех. Просто позволь тебе помочь». «Все это похоже на сказку, а я давно в них не верю», — торопливо зашептала Магда, кутаясь в объятия возлюбленного, как в теплый плед. «Я трудно схожусь с людьми, хотя в городе все считают иначе. Помимо Грубера у меня был всего один роман, и я никогда не думала, что опущусь до подобной сделки. Но мы продали все, что только можно. Куклы и механические игрушки, которые мы с Питером собираем, уходят за гроши. Мэр Грубера тут постарался. В этом городе никто, Эр, никто не захотел нам помочь. Мы даже дом выставляли на продажу, но покупателей так и не нашлось». Магда всхлипнула и посмотрела Эрику прямо в глаза. «Не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки. Я приходила к Груберу, когда не на что было купить антидот для брата, и он платил. Правда, всем рассказывал, что я чуть ли не каждый день его ублажаю». Эрик не дал ей договорить и вновь поцеловал. И он жалел, что его кулак не размозжил мэру череп. Он больше не позволит своей женщине плакать, а мэр Грубер никогда не причинит ей вреда. Если им не дадут спокойно жить в дом Кельмите, что ж, можно согласиться на предложение Райнера, переехать в Альхаса и преподавать в его школе механики. «Я никогда, Магда, ни в чем тебя не упрекну», — пообещал Эрик, разрывая поцелуй. «Сейчас мы вместе, для меня только это имеет значение, понимаешь?» Вместо ответа Магда кивнула и уткнулась лбом в его плечо. А Фрайберг почувствовал, что еще немного, и он никуда не уйдет. «Беги в дом, а то замерзнешь. И отдохни днем. Ночью я вновь не дам тебе уснуть». Он с сожалением разомкнул объятия и сбежал по ступеням, а засмущавшаяся от его признаний Магда зашла в дом. Фрайберг добрался до мобиля, обменялся взглядами с караулившим особняк человеком Курца и отправился в мастерскую. Ни утренний смог, ни пронизывающий ветер, ничто не могло испортить ему настроение. Этот город уже не казался таким мрачным и неприветливым, ибо здесь жила Магда Ленц. Днем Эрика отвлек от дел помощник щербатого Курца, скупщик антиквариата Тиль. Он сообщил, что на площадке возле старого святилища всех богов собрались жители квартала. Эрик скинул рабочий фартук, в многочисленных карманах которого лежали инструменты, бросил взгляд на кожаные брюки и сбитые мысы ботинок, напомнив себе, что идет не на свидание к Магде Ленц, а на встречу с такими же, как и он, хозяевами лавок и работягами, накинул на плечи поношенный сюртук, обернул шею теплым шарфом и захватил котелок. Площадь и примыкающие к ней переулки заполнили мужчины всех возрастов. Фонтан уже не работал, и центральную скульптуру какого-то каменного мужичка с молотом в руках облепила ребятня. Женщины с маленькими детьми столпились возле круглого храма, что стоял чуть в отдалении. Обычно местные обходили святилище стороной. Магов среди жителей города Темных улиц было раз-два и обчелся. Поэтому жрец, служитель бога провидца Ди, за небольшое вознаграждение присматривал здесь за детьми. Взгляды жителей квартала были устремлены на щербатого Курца. Он залез на крышу мобиля, чтобы казаться повыше, и пытался перекричать толпу. Но его не особо слушали. Завидев Эрика, мужики одобрительно загудели и принялись наперебой спрашивать. «Герр Клаус, зачем собрали-то?» Ты лучше сам скажи, а то у Щербатова ни бельмеса не поймешь. Что за важность такая? Почему нельзя дождаться месячной сходки? Там и порешаем вопросы. Эрик протиснулся сквозь толпу к фонтану и залез на бортик, потеснив мальчишек. Простите, что отвлекаю от дел, но важность в разговоре есть. Заметив, что люди притихли, прислушиваясь к его словам, продолжил. Все вы знаете, что за порядок на наших улицах отвечают Герр Курц и его люди. Те, кто содержит лавки с мастерскими и доходные дома, отстегивают за безопасность 10%. Но зато мы спим спокойно. Наши магазины не грабят, насилия и разбоя на улицах нет. Кто-то поддакнул, но все насторожились, понимая, что неспроста владелец мастерской магической механика завел подобный разговор. На наш квартал претендует однорукий Джо. Его люди заправляют на новой площади, в старом городе и на западе у стены. Там лавочники и предприниматели платят по 30%, а порядка на улицах нет. Никто не защитит жену или дочь от насилия, не убережет сына или брата от дозы алхимиката. Конечно, есть полиция. «Этих пока дождешься, концы отдашь!» — крикнул один из соседей, и его все дружно поддержали. «Так что ж получается, однорукий хочет прибрать и наши лавки к рукам, Герр Клаус?» — спросил сапожник, обстоятельный мужчина с окладистой бородой. Его костюм в модную полоску, как и золотая цепочка от часов, свисающая из кармана шелкового жилета, явно говорили о достатке. «Это потому они к вам в мастерскую в ту ночь наведывались». «Совершенно верно», — подтвердил Эрик, а толпа взорвалась криками и руганью. Мужики крыли железноруких, на чем свет стоит, а Фрайберг ждал, пока соседи выпустят пар. Как только голоса чуть стихли, он вновь взял слово. «Есть два пути. Дать отпор или согласиться на их условия». На этот раз народ притих. Многие, приподняв цилиндры и котелки, чесали затылки. «Так как же целая толпа, нас, здоровых мужиков, кто кулаками гораст махать, едва с 200 наберется. Да и у Курца не так много людей. Как мы, супротив железноруких, выстоим?» — возмутился мебельщик. Мужчины тут же принялись обсуждать, что им не потягаться с железными кулаками, но и подчиняться никто не хотел. Накричавшись, все вновь обратили взоры на Гера Клауса. «А ты чего предлагаешь? Наверняка придумал, как отметелить захватчиков. Может, полицаев позовем? Или вряд ли они вмешаются?» «Я договорился с земляными червями». После непродолжительной паузы проговорил Эрик, и на площади поднялся одобрительный гул. «Сами мы на рожон не полезем. Но если железнорукие бросят нам вызов, выйдем вместе. У червей почти 500 готовых драться. Курц, у тебя». Фрайберг обернулся к подельнику, тот выкрикнул. 200 подгоню!» Эрик вновь обратился к толпе. «Теперь нужно понять, кто из вас готов пойти на пустырь в случае чего». Фрайберг говорил, не таясь, понимая, что рано или поздно о сговоре узнает и полиция, и однорукий Джо. От того же мастерового Шульмана, который в прошлый раз вытащил Эрика из теплой постели танцовщицы, а в разгар драки побежал не за подмогой к Курцу, а к полицаям. Теперь мужчина внимательно прислушивался к разговору. Эр догадался, что работника купили с потрохами, а Кирш догадку подтвердил. Опытного главаря банды в таких делах глаз наметан. Именно поэтому в последние дни Эрик перестал привлекать помощников к значимым работам, а с людьми Курца и Кирша общался не в мастерской, а исключительно дома. «Куда записываться надо? Чего делать? А как быть с оружием?» — послышались выкрики. «Кто готов постоять за наши улицы? Подходите к Геру Курцу и его людям. Они запишут и расскажут, что нужно делать. Драка будет на кулаках, так что запасайтесь кастетами и цепями. Но есть у нас и пистоли, заправленные усыпляющим порошком». «А чего ж не пулями?» — спросил кто-то из толпы. «Чтоб, дурья, твоя башка в тюрьме за огнестрел не сидела!» — заткнул любопытного горожанина мебельщик. Он на правах ближайшего соседа стоял рядом с владельцем мастерской магической механика и вместе со своими рабочими сдерживал напирающую толпу. «Герр Клаус дел говорит, драка — один расклад, а мокруха совсем другой. Нам оно не надо». «А как самим от пуль защититься?» — выкрикнул еще один любознательный мужичок. «Есть у нас такая защита. Об этом вам расскажут люди Курца». Эрик переглянулся с напарником. Ранее они с Курцем и Косоглазом Тони обсудили, как сообща действовать в драке с железнорукими. Вперед выйдут опытные бойцы из червей-перевозчиков. Горожане и прочие работяги прикроют тылы. Если дело запахнет керосином, люди Кирша активируют иллюзию, спрячут остальных в норы, которыми изрыт пустырь, где наверняка и будет проходить драка. «Но кто с нами против железноруких?» — призывно гаркнул Курц. «Подходи, получай инструкцию». «Это что за зверь такой?» — нахмурился мебельщик. Курц, пообщавшись с Эриком и поднабравшись словечек, высокомерно хмыкнул. «Эх ты, темнота! Указание топишь!» После призыва в толпе пошло оживление. Люди Курца принялись писать на мятых бумажках имена и объясняли, где состоится сбор. Эрик же отправился в мастерскую. По дороге его окликнул седовласый работник. «А вы сами-то будете в случае чего в драке участвовать, герр Клаус?» «Обязательно буду», — подтвердил Эрик. «Небось, какие-нибудь техномагические пистоли сделаете. Я вон видел, вам косорылый из червей что-то в коробках притащил. Это для чего?» «Шурупы и винтики», — отмахнулся Фрайберг, а про себя выругался. «Вот ведь углядел, как Тони с ребятами принесли ящики. Причем в дом, а не в мастерскую. Туда сейчас Эрик и направлялся, чтобы доработать пистоли и активировать хронометры из тех самых коробок».